Доброго здравия, Алексей. Расскажи, как ты видишь результат своих семинаров, какие лично у тебя ощущения, какой ты видишь результат своих трудов? Дело в том, что семинары имеют разную направленность. Есть семинары возрастные, есть семинары половые, есть семинары деловые, есть эзотерические, есть психологические. Есть семинары, которые направляют конкретно куда-то, а есть семинары, которые заставляют задуматься. Поэтому, если мы рассматриваем вот так вот просто, ну, про семинары скажи что-то, это разговор, ну, очень широко и, может быть, даже ни о чем. Обо всем сразу, да. А вот когда мы говорим про какую-то конкретику, то вот тут можно уже делать какую-то, ну, как так, анализ какой-то о проведенной работе. И вот в первую очередь я проводил семинары, которые заставляют человека задуматься о том, кто он и для чего он в этой жизни. Как вообще устроен этот мир? Потому что если нет понимания, как устроен мир, то непонятно, кто я в этом мире. А если непонятно, кто я в этом мире, то ты живешь как бложка, которую могут придавить, могут прищучить, могут как слизняка, там, я не знаю, раздавить, хлопнуть и так далее. И главное, непонятно, зачем жить. Нет, если цели жизни, то человек, ну, как животное, как скотина. Куда гонит, туда и иду. Поэтому первые мои семинары были направлены на понимание себя, на выстраивание цепочек взаимосвязи. Как, зачем, почему. И вторые уже семинары были более глубокие с точки зрения понимания, как все устроено теперь в этом мире. Это все-таки, в первую очередь, славяно-русская варновость. И уже после этого мы стали подходить к вопросам, а как жить? Как использовать все эти знания, как вот эти все волшебные пендули. Когда человек уже самоопределился, то есть получается, да, как бы себя понял и куда ему дальше идти, то есть вот об этом речь идет. Именно так, когда человек уже задумался, почему все не так, понял, кто он такой, либо хотя бы стал задумываться, кто он такой, стала проявляться цель жизни, вот после этого уже можно говорить, а как теперь жить со всем этим? Ну, я тогда предлагаю все-таки нам сначала поговорить вот об этом первом блоке семинаров, да, который дает толчок. Какие результаты именно в этой сфере? Как это влияет на людей и влияет ли вообще? То есть вот раскрыть вот эту тему. Есть опыт следующий. Так, отчет о опыте. Ну да, да. Есть несколько групп людей, наверное, со своим психотипом и отношением к жизни, которые по-разному относятся к подобным встречам, к подобным семинарам. Первое – это те, которые приходят попахать, на самом деле попахать. Вот он садится, он прям сидит, выписывает что-то, он потом записи семинара смотрит, и там результаты налицо. Вторая группа – это интересующиеся этим направлением люди, которые приходят и вот так вот вальяжно рассаживаются, задают какие-то вопросы, реплики вставляют. Здесь результатов чуть меньше. Почему? Потому что они просто пришли на этой волне для того, чтобы просто здесь побыть. Ну, схватить вот это самое пространство, вот эти самые энергии. Получить ощущения. Да. Третья группа – это те, которые приходят для того, чтобы показать себя. Их не так много на семинарах, но они постоянно вставляют свои реплики, они пытаются выскочить к доске, пытаются поспорить, обидеться на что-то, ну, хлопнуть дверью даже. Бывали такие случаи. Мало, очень мало, но бывали. Для них это вообще все пустое, потому что они, ну, не получат свою паству, это во-первых. Но у них задача другая была здесь, да. Посещение. Они не получат свою паству. Ну и что были, да? А третья группа – это те люди, которые сколько ни ходи, все равно каким он был, таким и остался. И все вот эти группы передо мной проходили. И по каждой группе можно сделать отчет. Те, которые просто приходили, они с чем пришли, с тем ушли. Но самое интересное – они загораются сначала. Они прям повторяют твои слова, чувствуешь, цитируют твои слова вот с другими. Я даже молчу, не разговариваю, а он или она разговаривает, он прям цитатами сыпет. Потом проходит время, год, два, три – а его-то жизнь не меняется. Он как был повторюшкой дяди Хрюшкой, так и остался попугаем. Ничего не изменилось в его жизни. И ему это быстро надоедает, потому что он не нашел ответов на те вопросы, которые жизнь перед ним ставила. И все. И он где-то через года 2, 3, 4 расхолаживается и уходит в сторону. И ни к чему это не приводит. Абсолютно. Он ищет нового кумира, ищет нового какого-то авторитета, чтобы опять взять от него какие-то фразы, зазубрить их и этими фразами сыпать, чтобы поднимать себя в социуме. Ну, те, которые приходят себе искать паству, с ним все понятно. Это те, которые во всех людях видят конкурента, во всех людях ищут тех, с которых можно срубить бабла. Здесь все понятно. Те, которые просто приходят, бывает, иногда просыпаются. Были случаи, когда, говорит, я пришел просто вот на этой волне посидеть, послушать, а потом что-то торкнуло, и я начинаю искать. Насколько часто люди из одной группы переходят в другую группу? То есть, да, из тех, кто, например, пришел просто посидеть, послушать, в тех, кто активно уже как-то себя проявляет. Есть ли тенденция к увеличению количества таких вот людей? Начну с конца. Тенденция есть, и с каждым днем, с каждым месяцем от семинара к семинару увеличение положительное происходит. Тенденция, как говорят, положительная. Почему? Потому что жизнь прижимает. И все, что я рассказываю, это жизнью проверяется. Если ты применяешь это в жизни, то ну, все нормально, все хорошо. Если ты не применяешь жизнь, то ничего нормального нет. Поэтому тенденция есть. Первые семинары такой тенденции ярко не показывали. Что происходило? Происходило зажигание, народ зажигался, собирался в группу, месяц там прям такая бурлячка шла, они двигались между собой, взаимодействовали. На второй месяц поменьше начинался отсев, на третий месяц начинался разброд, и через полгода оставался маленький костячок, там 3-4 человека из группы 50 или там 100 человек. Ну вот такая была тенденция. Сейчас несколько по-другому. И вот примеры такие есть. Если есть лидер в этой группе, либо несколько лидеров, которые уловили цель, уловили задачу, и начинается движение вокруг них, как кристалл такой образуется, люди подтягиваются, потому что они не то чтобы авторитеты, они заводилы. Это вот такие Тимуры, которые со своей командой взаимодействуют. Ну, лидер, как раз то, что называется лидер. Да, но не лидеры, которые тянут на себя одеяло. Те, которые хотят взаимодействия, которые хотят изменять жизнь. Показывают пример. Да. И вот тут следует перейти к следующему. Если это просто психологические практики, как устроен мир, как что-то, вот тут мало объединения. А когда уже приходят на семинары практические, связанные с кооперацией, связанные с державностью, как что запустить, как что сделать, они приходят, эти люди, с какими-то конкретными вопросами. Но психологически понятно, это все-таки личностная работа, поэтому здесь и объединяться-то, наверное, я думаю, может быть, смысла и нет. Вот, поэтому я сказал, надо разбить на несколько разновидностей. И вот тут, когда мы уже переходим к практическим делам, то мы видим следующую тенденцию. Первые семинары, которые затрагивают практическую часть, они все равно с незнакомой особенно группой, с незнакомыми людьми, все равно так или иначе касаются темы личностной. То есть первый день – это личностные вопросы, как устроен мир, зачем и так далее, поиск себя. И только к концу второго дня мы переходим к общественным вопросам. И многим людям на первом особенном этапе не хватает вот либо общественного, вот этого державного, кооперативного, артельного, казны и так далее, либо не хватает личностного, разнобой. И те, кто приходил личностное получить, они, как правило, отсеиваются. Те, кто пришли что-то создать уже державное, они, как правило, начинают кучковаться, создается такой костяк, и они начинают взаимодействовать. То есть это можно сказать, что нет комплексности, или комплексности она как бы есть, но не все люди готовы и в ту степь развиваться, как бы. Здесь я чувствую, что здесь есть какая-то проблема, и вот хотелось бы узнать, в чем она. Ну вот с твоей точки зрения. С моей точки зрения такая. Во-первых, все люди уникальные. Нет похожего человека, похожих людей. Нету. Согласен. Каждый уникален. Это раз. Второе. У каждого есть свой опыт. Это тоже уникальная черта. Дальше. Свой характер, свое отношение, свои интересы, свои потребности. Уклады жизни, условия жизни очень много. Мужчина, женщина, в конце концов, подчиненный ли ты был независимый. И когда на семинар приходит 100 человек, начиная от 14-летнего, заканчивая преклонным возрастом, независимый, либо в состоянии... Ну, разброс такой, тогда, да, большой. То здесь очень сложно бывает всем дать одинаковое что-то. Поэтому, имея комплексное видение на то, что ну, людям надо доносить, я вынужден подстраиваться под общее. И вот тут как раз я к этому хотел подвести. Те люди, которые пришли за психологическими какими-то практиками, за решением своих проблем со здоровьем, семейные отношения и так далее и тому подобное, они это все получают. И вот дальше, если проработка у них происходит дальше, они включаются, и все нормально. Но в общинное пока они, как правило, не входят. А вот те, кто приходит уже в общинное, взяв психологические практики, взяв понимание эзотерические, это уже подготовленные ведические люди, они начинают крутить это дело, как вот бульдозер, так потихонечку, потихонечку, потихонечку, и двигаются дальше. Но самое интересное происходит через год, через два. Те люди, которые приходили за психологическими практиками, они получили зерно, которое прорастать начало, и когда они видят единомышленников, которые уже начинают двигаться дальше, так или иначе, они сначала вроде отдалясь, потом приближаются и опять включаются в общее дело. И вот тут тогда уже полезны семинары повторные, но только не широкие, не консультативные, не рассказывающие вообще, а конкретные. Вот чем как раз в Санкт-Петербурге 26 ноября 2023 года и будем заниматься. Там конкретно люди сказали, нас интересует вот это, вот это, вот это, вот это. Но это люди уже самоопределившиеся. Но год прошел. Да. Но это ты сейчас вот рассказал, это прям как мне видится такой эволюционный процесс, прям такой какой-то идет. Да. Становление личности. Да, поэтому семинары мои разделены на несколько частей. Общее, развлекая, увлекай. Второе – увлекая, направляй. И третье – направляя, действуй. Вот после славяно-русской варновости начинается действие, когда человек уже не просто лезет, я хочу быть руководителем, либо не трогайте меня, дайте мне пожрать и все, да, вот так вот упрощенно. А есть ли, может быть, какой-то критерий, я понимаю, что это условно, да, чтобы вот человек понял, да, вот я определился, вот я нахожусь вот там. А какой должен быть этот критерий, чтобы человек понял, что он определился, а не как ему показалось, что он определился? Бывали же, наверное, такие случаи? А критерий очень простой. Как в знаменитой притче про то, как ученик искал себе учителя. Когда он пришел к учителю и говорит, я хочу быть вашим учеником. Говорит, насколько ты хочешь? Очень хочу. Ну, пойдем к реке. И он заставил его сесть под воду. Тот один раз посидел, выныривает, долго сидеть, говорит, сиди. Второй раз посидел, тяжело стало, говорит, еще сиди. А на третий раз он еще навалился на него, и тот сбросил этого человека. Ты что делаешь? Он говорит, вот когда ты почувствуешь, что ты хочешь быть моим учеником, точно так же, как хочешь глотнуть воздуха, вот тогда и приходи ко мне. Когда обстоятельства жизненные, языком жизни человека ставят перед фактом, пора что-то делать, вот тогда хочешь, не хочешь, тебе нужно что-то начинать делать. И те занятия, которые у нас проводятся с точки зрения эзотерических знаний, с точки зрения уклада нашей жизни, ведической культуры нашей, основы бытия, это и становится основой. Но дальше-то необходимо делать. И еще на что я хочу обратить внимание. Сейчас я все меньше взаимодействую с людьми, которые говорят, например, о Боге, говорят о том, что надо вот какую-то идеологию там выработать. Я спрашиваю, ребят, а скажите мне, пожалуйста, вот если, например, вы сегодня поговорили об этом, и завтра это случилось, то есть вы просыпаетесь, и все случилось, о чем вы говорите. Что дальше? Идеология у вас написана, про Бога все сказано. Как вы жить дальше будете? Чем вы будете себе хлебушек добывать? Как вы будете со своими соседями объединяться? Как вы свою экономику либо хозяйство не будете выстраивать? Как вы будете людей направлять на нужные места? Я так понимаю, что человек может считаться, ну, что он определил, да, там, свою варну, свое направление, когда он не может этого не делать. Так вот можно сказать? Именно так. Ты не можешь не дышать. Ну да. Ты не можешь не смотреть, когда тебе это интересно. Ты не можешь не слушать, когда есть в этом необходимость. И когда тебе нужно поесть, ты идешь и ешь. И когда тебе нужно в туалет, ты идешь в туалет. То есть, по сути, получается, вот этот путь по своему предназначению, это настолько естественный процесс, да, что он нам сейчас кажется каким-то запредельным, потому что мы просто так не привыкли, да, вот именно таким образом мыслить. Есть такое выражение, все гениальное просто. Да, именно так. Поэтому в своих семинарах я никогда мудрить-то не мудрю. Я говорю то, что есть. И всегда говорю, не верьте мне, а проверяйте в жизни. Вот если в жизни все складывается, значит нормально. Не спрашивайте, откуда я получил знания. Почему? Потому что мой источник для вас может быть недосягаем. Те книги, которые я мог прочитать, они могут быть уничтожены, сожжены, закрыты. Те люди, которые мне давали знания, могут уже уйти из жизни. Моя родовая нить – это моя родовая нить. Поэтому не спрашивайте, откуда я получил знания. Вы проверяйте, можете вы это применить в жизни. И если можете, то как? Вот это более правильно. И вот когда созревает такая необходимость уже делания, это говорит о том, что все, мы с вами встречаемся для того, чтобы начать делать. Потому что по-другому невозможно. Ну да, но в целом люди подходят, да, я сейчас так понимаю, что люди постепенно подходят вот до этого уровня, когда уже хватит уже информации, уже хочется что-то поделать, уже хочется. Ну вот смотри, хорошие книги уже многие прочитали. Да, уже все начитались, да? Наслушались семинаров, насмотрелись. Ведическую фильмов. Литературу прочитали до такой по степени. По нескольку раз. Зачитали, что ее уже запрещать начали, да? Да. Анастасийские книги прочитали, все прекрасно, замечательно. Люди в какие-то поселения уже уехали, что-то еще. Некоторые вернулись оттуда. И уже там четвертая волна переселения пошла, ну конкретно, да? Да. Кто-то хороводов наводился уже. Уже пошел отток по хороводам. Почему? Потому что все вот это база, это фундамент для жизни. А теперь встает вопрос, а жить? А жить как? Как? Да. Что делать? И если мы видим, что разговоры до этого были просто о том, что давайте жить хорошо, ну это как коты Леопольда, давайте жить дружно, давайте жить хорошо. Но сколько раз ты это не скажи, лучше жизнь не станет. Сколько раз халва слово не произнеси, сладко во рту не станет. То же самое здесь. И теперь стоит вопрос. Вы натанцевались, вы пославили богов, капище создали, вы поселение создали, вы там о чем-то уже хорошем поговорили. А живем-то как? Вот наши недруги, они много слов не тратят на божественное, они много не тратят энергии там, на хороводы, песни. Они просто делают свое дело. Вот собрались, сели за столом. Ну что, как будем этих дурачков грабить в очередной раз? Вот так. Кого президентом поставим? Наркомана? Там, сифилитика? Идиота? Придурка? Ну давайте, кого поставим? Вот это, он все хорошо. Ну что, на бирже как крутанем теперь, чтобы их еще больше ограбить? Как заграбастаем? У них очень простые разговоры. А мы сидим, медитируем. Вот недавно был разговор. Надо нам договор с Богом. Говорю, ребята, вы ничего не путаете вообще, нет? Договор с Богом очередной установить. Вы, может быть, не про тех людей говорите. Вот у каких-то людей у них договор с Богом должен быть. А у нас-то какой договор? Я задал вопрос. Дорогой мой, ты со своими папой, мамой, дедушкой, бабушкой договор какой-то подписываешь? Ты о чем-то с ним договариваешься, со своим родственником? Нет. Ты просто живешь по тем укладам, которые в тебя были вложены. Но это вопрос мировосприятия все-таки. Который вложен, идеологически. Как вложен, так ты и живешь. Да. И не надо потом, когда ты вырастаешь, давайте мы с вами договоримся, папа с мамой, либо давайте мои дети, мы с вами договоримся. Не, ну кто-то договаривается. Но это не наше. Это не что-то наше. Ненормальное, да. Так вот, боги и предки наши, находящиеся там уже, за пределами нашей жизни, это наши родичи. А если наши родичи, какой с ними договор надо заключать? Надо просто жить по тем укладам, которые нам оставлены были. В ладу с природой, по совести, свято чтя своих великомудрых богов и предков. Жить так, чтобы не было потом стыдно за прожитые годы. Чтобы на суде совести, предков, богов не краснеть, не белеть, не трястись. Вот как надо жить. И это говорит о том, что надо еще хозяйственнее вести. Помимо разговоров, нужно хозяйственно вести. Наши предки особо долго-то не трындели. Наши предки поговорили, решили и начинали делать. Вот на чем все строилось. А все разговоры вот до этих, вот, скажем так, последних 1-2 лет шли о том, а давайте мы поговорим, давайте... Да, ребят, да хватит, сколько уже можно говорить? Сколько можно рассуждать о том, кто такой Бог? Да сколько вы не рассуждаете, он Богом и останется. Или как вы представляете себе договор? Спустится к вам Бог какой-нибудь, Абсолют, Рот, Перун, Семаргл, Сварог, и скажет, давайте с вами договор заключим. Ну вы вообще о чем? Я вижу, что одни люди очень сильно в духовные направлены, а другие очень сильно в материальные. И нету вот этого баланса. То есть какой-то, да... Может быть, перекос какой-то немного должен быть. Ну, не должен быть, а допустим, скажем так, да? Но слишком уж большое вот это вот... Расхождение, да? Плечо. Да. Плечо. Очень большое плечо, да. Вопрос меры, вопрос баланса. Я считаю, что это достаточно острый в наше время ситуация. Все решается очень просто. Во-первых, мои семинары универсальные. Особенно первые. «Родовая нить жить без страха. Управление судьбой. Славяно-русская варвара». Это 3 семинара. Они универсальные. Они затрагивают и тех, кто эзотерически хочет себя потянуть. Нет, я просто... Сейчас закончу. И психологически, и кто хочет начать практически действовать. Зерно засеивается. И дальше идет развитие. А вот следующий шаг, когда все расстанавливает жизнь по своим местам. А жизнь – это движение, это энергия, это проявление себя. И вот когда мы вместе включаемся, когда мы вместе включаемся в одно дело, вот тут-то все на места становятся. Кто-то мыслитель, кто-то практик, кто-то рукой что-то делает, кто-то ногой, кто-то мыслит и так далее. Только совместное дело с пониманием, кто я, кто вокруг меня и, самое главное, цели. Какая цель, для чего иначе делать? Какой путь к этой цели, какие шаги? Расставит всех по своим местам. Каждому найдется место, каждому найдется дело. И вот тут тогда и лирики, и физики соединятся, и мыслители, и практики соединятся только в деле. Хватит разговоров. Давай, наверное, какое-то резюме подведем вот этому нашему разговору. Что наиболее актуально с твоей точки зрения вот сейчас? Я не говорю конкретно про вот этих людей, вот этих. В целом, в общем, да, какой-то совет людям, что делать, да, чтобы им вот собраться и начать делать дела. Совет очень простой. Если возникает нужда, Но нужда у нас сейчас у всех. Которую ты определил, понял, то тогда ты начинаешь решать эту цель, ну, достигать цель, решать задачу, которая возникла. То есть избавляться от этой нужды. Нужда. Это первое. Второе. Понять, что никто, кроме нас, себе счастья не сделает. Это вот ключевой момент на никто, самом деле. Никакой Ротшильд, Рокфеллер, Сорос и так далее. Там, и помешать тоже не британский смогут, марах, если мы захотим. Да? Президент, да. За нас нашу работу не сделают. Будут они делать для себя, а мы для них будем овцы. Это вот надо понять. Дальше. Для того, чтобы начать взаимодействие с кем-то, потому что человек сам не сделает это, необходимо понимать глобальную, то есть общую, великую цель. Это державность. Сейчас время одиночек прошло. Одиночки только могут быть в сумасшедшем доме, в психушке. Прошло время, потому что наши враги объединены. У них целая сеть, структура, взаимодействие, планы на тысячи лет вперед. Нам необходимо сделать то же самое. Поэтому, если кто-то видит только себя самого, какую-то свою артельку, свой кооперативчик, это ни о чем. Почему? Маленькая артелька, кооперативчик не смогут противостоять крупной корпорации. В крайнем случае будет поглощено просто. Именно так. Либо уничтожено, либо поглощено. Поэтому человек должен понять, что он человек наследник богов и великомудрых предков. Это земля наша. Разговоры должны быть о том, как жить, что делать и как делать. Вот это сейчас должно быть главное. Все остальные разговоры вторичны, третичны и так далее. Я всегда говорю так. От Бога все идет, к Богу все возвращается. Все, что вы еще хотите говорить про Бога? Ну, то есть более глобально мыслить, да? Не в рамках, да, своего микромира, а вот в рамках планеты и Вселенной больше. От Бога все идет, мы сюда приходим, и мы к Богу возвращаемся. Все, это первое. Второе, не боги горшки обжигают. Безусловно. Не прилетит Перун в голубом вертолете, в Вайтмане, для того, чтобы вам всем раздать эскимо, погладить по головке, с вами станцевать, спеть, поводить хороводы и опять улететь. Да не нужны ему сопливцы, которые сидят все время, зудят, дай нам, дай нам, дай нам. Чтобы Перун прилетел, надо соответствовать этому. Все дано, все уже дано. Необходимо теперь делать. А чтобы делать, необходимо понять, кто я, для чего я и кто рядом со мной. Понять цель, понять путь, понять шаги. И все, и начать делать. Через это мы можем создать свою единую казну, восстановить державные уклады, создать свои народные предприятия, быть хозяевами в народных предприятиях, проявлять копное право, уклады копного права, свое хозяйствование, создавать через казну все, что нам необходимо, как начиная с производства, так и заканчивая в образовании, воспитанием, досугом, медициной и так далее. Вот только так. По-другому ничего быть не может. Еще раз, наши враги нам показывают пример, как надо объединяться, как кто на каком месте должен быть. И все, только у них задача одна – поработить и уничтожить ненужных, а наша задача – найти каждому место и жить по совести в ладу с природой. Вот и все. Да, наши враги не дремлят и продолжают нас учить даже в самые темные времена. Именно так. Поэтому, друзья, объединяемся не просто для того, чтобы объединиться, объединяемся в деле, где расписана последовательность шагов, ясна цель, понятно, какие у нас есть ресурсы, как складывать, с кем и что делать. Все. Все очень просто. Быть добро.